Глава 24. Вероника. «Ты приняла решение!» Словно из-под земли передо мной выскочил Мортенфер. Я вздохнула, обернулась на дверь, за которой осталась Фелиция со своими подружками. Хотя странно, что они между собой хорошо общались, учитывая, что боремся мы здесь за одного мужчину. Попыталась отделаться от мысли, что каким-то чудом избежала незавидной участи. Сложилось впечатление, что девушка хотела применить магию, но ей это не удалось. Почему? Или мне просто показалось? Вынырнув из мысли, неуверенно кивнула мужчине. Он просто не оставлял мне выбора. Как ни крути, но даже в такой ситуации, как моя, не нужно забывать о собственных принципах, особенно когда так поторапливают. «Значит, ты согласна?» Мужчина поиграл бровями, довольно ухмыльнулся. «Нет, прости, но победа будет безнадежно испорчена, если я стану играть не по правилам. Лучше потерпеть поражение, чем всю жизнь испытывать чувство вины за то, что поступило нечестно». Вздохнула я и опустила взгляд. В глубине души мне очень хотелось согласиться, как минимум для того, чтобы выиграть этот отбор, утереть нос конкуренткам, выполнить обещание, данное князю, и заставить его жалеть о том, как относился к невесте человечке и людям в целом. А еще было страшно. Да дрожи. Я старалась не поддаваться этому чувству, однако панически боялась проиграть, ведь неизвестно, что тогда со мной будет. «Уверена?» От моего ответа улыбка очень быстро исчезла с лица Мортенфера. Теперь он смотрел на меня, как и все остальные драконы, пренебрежительно, как на ничтожество. Вот и еще один мужчина показал свое истинное лицо. А ведь так стремился помочь. Куда все это делось? «Да», — теперь улыбнулась я, — «пусть у меня нет шансов на победу, зато Бог миловал от сделки с диким зверем, что нацепил овечью шкуру. Нужно быть осторожнее». «Здесь нельзя верить абсолютно никому. Никогда не знаешь, кто ударит в спину. Пожалуй, Женька и будет моим единственным другом в этом чужом, жестоком и враждебном мире». Я погладила своего мохнатого зверька. «Подумай еще до обеда. Мне кажется, ты слишком самоуверена». Дракон покачал головой, словно осуждая меня за принятое решение. «Нет, Мортенфер. Мне не нужно больше времени, чтобы принимать решения. Я уже дала ответ и менять ничего не собираюсь. Если бы у меня был друг, я бы не отказалась от его помощи, но...» Поджала губы и покачала головой. «Но в этом мире у меня нет друзей, и вряд ли они появятся». «Зря». Он снова ухмыльнулся, и зрачки мужчины стали вертикальными. Было в этом что-то настолько зловещее, что я с трудом сдержала тяжелый вздох. У меня только что появился еще один враг. Чудно, что тут скажешь. Отвечать не было никакого желания, поэтому я лишь пожала плечами и обошла его стороной. Может быть, зря не приняла предложение? Нет, не зря. Время все расставит на свои места и обнажит лица. И не очень-то хотелось предстать перед всеми наглой лгуньей. Я лучше постараюсь сама. Да, будет сложно, учитывая, какое пополнение прибыло в ряды участниц отбора. Но ведь сдаваться раньше времени — это верный путь в никуда. Лучше проиграть, сделав все от тебя зависящее, чем просто опустить руки. «Кэти?» — напоролась я на девушку, которая стояла за углом. «Ты подслушивала?» «Что от тебя хотел этот наглый драконище?» Устремила она взгляд в сторону, куда ушел Мортенфер. «Предлагал помощь?» Дернула я плечами, не собираясь ничего скрывать. Все равно уже отказалась. «Не соглашайся ни на что. Он поиграется, но свою часть сделки не выполнит. Он такой... Уф!» Сжала она кулаки, будто была сильно чем-то разгневана. «Забавно. Кэти вроде бы прожила больше меня, а вела себя, будто подросток». «Ты не беспокойся, у меня с ним нет ничего общего». «Вот и правильно», — закивала девушка и уже хотела уйти, но я поспешила спросить. «Слушай, а почему ты не на отборе у своего любимого?» «Хотела узнать этот момент, но не могла с тобой встретиться, чтобы рядом никого не было». «Тебе не удалось сбежать?» «Да я сбежала», — отмахнулась она и кивком предложила пойти вперед, чтобы на месте не стоять. Рассказала про свою вылазку, про встречу с Леонардом, про то, что он сразу начал выпытывать у нее, дал ли свое согласие на участие в отборе брат. В общем, у меня об этом о Смирине сложилось не самое лучшее впечатление. А еще Китти вдруг начала губы поджимать, будто сдерживалась, чтобы не заплакать. «Значит, все к лучшему». Погладила я ее по плечу, и по моей руке туда же переместился бельчонок. Пискнул. «Какой забавный!» Хохотнула сестра князя и шагнула вслед за мной в мою комнату. Мы проговорили с ней больше часа. Я припомнила забавные истории из своего мира, чтобы развеселить ее и тем самым подбодрить себя. «Все будет, я справлюсь!» А потом в мою комнату ворвалась она.